Храм Рокхейма оказался маленьким и уютным, пахнущим деревом и воском, с разливающимся в воздухе ароматом пряных трав и священных масел. Присутствующих было немного. Свадебная церемония великого герцога Леконта оказалась на деле скромной, по-семейному тихой. Лишь служители Единого, верные рыцари личной свиты командующего, капитан Елизар, Юрта и сэр Эйр с Михаэлем. Приглашенные уже находились в храме, в то время как будущие супруги стояли у порога, ожидая благословения священника. Марион старалась не смотреть на Нестора и знала, что тот тоже смотрит только вперед, с усилием удерживая взгляд на священном символе Единого. Нестору потребовалась неделя, чтобы окончательно восстановить силы, за которую слуги успели перевернуть замок вверх дном, чтобы привести все в порядок к свадебной церемонии. Весь Рокхейм собрался за дверьми городского храма. Всеми любимый хозяин северного предела наконец-то женился. И никто не хотел пропускать такое яркое событие в скучной жизни горного, удаленного от столицы городка. За эту же неделю Юрта успела привести в порядок Марион. Старая камеристка, соскучившись по своим прямым обязанностям, просто не выпускала госпожу из покоев без обязательных процедур. Надо признать, ее старания не прошли даром. Глядя в зеркало этим утром, Марион едва узнавала себя. Лицо ее почти светилось внутренним необыкновенным светом, глаза сияли. Нити драгоценных камней сверкали в собранных черных прядях, одинокими пружинками оттенявших лицо, шею, открытые плечи. Платье, по настоянию той же Юрты, белое до синевы, гладкое, свободно падающее от бедра. Никто в Рокхейме не оценил бы вычурной дворцовой моды и пышных юбок, ложилось по фигуре, подчеркивая все достоинства оставшейся в ней женственности. Не судя по вспыхнувшим глазам увидевшего ее Нестора, этой женственности осталось в ней достаточно, чтобы точным ударом добить сдающие позиции сердца главнокомандующего. Миха забежал к ней перед самой церемонией. Сын восхищенно присвистнул, порывисто обнял, за что тут же получил, нагоняя ворчавшей Юрты, «Платье же мнется в конце-то концов!» и сказал, что будет ждать в храме вместе с сэром Эйром. Синий баронет переносил все происходящее с удивительным энтузиазмом, которого совершенно не испытывала сама Марион. Для Михаэля замужество матери казалось чем-то увлекательным, как то дорожное приключение, которое они с таким трудом пережили. А личность герцога Леконта по-прежнему вызывала в баронете внутренний трепет и самый неподдельный интерес. Такой подход был на самом деле настоящим спасением для Марион. Куда хуже было бы, если бы Михаэль воспринял Нестора в штыки. Сам Нестор едва сдерживал счастливую улыбку победителя. Марион видела, каким огнем пылают синие глаза, каким теплом светится обычно режущий взгляд и каким необыкновенно привлекательным он выглядит в этот день. Даже шрам на правой щеке оказался бледнее обычного. Они стояли рядом, пока еще не держась за руки, но соприкасаясь пальцами, легко, едва ощутимо. И от этих мимолетных прикосновений ее бросало в дрожь. Всю неделю она пыталась избегать его общества, как только могла. Опасалась, что не сможет совладать с собой, что выдаст себя неосторожным словом или жестом. Ей с трудом удавалось обманывать саму себя. Пытаясь отвлечься от этих мыслей, успокоить неожиданно прерывистое дыхание, Марион рассматривала стоящих в храме людей. Юрта, уморившись, присела на низкую лавочку, ожидая начала церемонии. Миха рассматривал цветные витражи высоких окон, время от времени указывая на них Эйру. Марион посетила необычное чувство нереальности происходящего. Казалось странным, что на свадьбе герцога Леконта, главнокомандующего Валии, присутствовало так мало народу. Но еще более странным ей показалось то, что она не видит здесь их друзей. Не было ни Януша. Хвала Единому, иначе бы она точно не смогла пережить грядущую церемонию, ощущая на себе его пристальный взгляд. ни Наалы, ни Ареста. Не было даже ее верных слуг-близнецов, которые, увы, давно погрязли в преступной жизни Галагата. Подошедший к ним священник раскрыл книгу, принимаясь читать благословенное напутствие, и глаза всех присутствующих обратились к ним. Нестор склонил голову, и, бросив на него мимолетный взгляд, Марион поразилась, как сильно изменилось лицо командующего. Во имя единого, герцог на самом деле переживал самую настоящую внутреннюю бурю, раз даже не пытался или не мог скрыть шквал нахлынувших на него эмоций. «Пройдите в храм», — негромко благословил священник. Пальцы Нестора переплелись с ее, крепко сжали, и она сжала их в ответ. Каждый шаг эхом отзывался в ней, вырывая из памяти образы, мысли, воспоминания. День, когда они познакомились с Магнусом. Ночь, когда Синий Барон впервые пришел к ней. Их свадьба. Рождение Миха. Смерть Магнуса. Смерть от руки Нестора Леконта. Мир дрогнул, и Марион крепче вцепилась в руку командующего, пытаясь совладать с нахлынувшими эмоциями. Да что же это? Она давно все для себя решила. Еще несколько шагов, и они у алтаря. Священные символы вновь дрогнули перед ее глазами, и она медленно опустила веки, давая себе время. Лишь бы никто не увидел ее влажных глаз. Обряд начался, но Марион не могла разобрать ни слова. «Прости, Магнус». Нестор коротко сжал ее пальцы, и она чуть провернула голову, встречаясь с ним взглядом. Валеец смотрел на нее с такой бесконечной теплотой, с таким пониманием, что Марион не выдержала. Ее пальцы сжали его с такой силой, таким отчаянием, будто от этого зависело все, что им было дорого. Во имя единого даже ей нужен кто-то, за кого можно было бы ухватиться. И, судя по ответному крепкому пожатию, Нестор Леконт нуждался в поддержке ничуть не меньше. Кто он, по сути, ее будущий, почти настоящий супруг? Одинокий воин, такой же, как она. Сражающийся сразу на всех полях сражений, бесстрашно ступающий на любую арену, политическую, военную, восстающий против всего мира, не сгибающийся под многочисленными ударами вражеских полчищ, привыкший полагаться только на себя, выковавший свой характер в адской кузнице выживания, стойкости, войны и интриг. Но и у одиноких волков случаются минуты слабости. «Возлюбленные!» — донесся до нее голос священника. «Принесите друг другу брачные клятвы!» Марион повернулась к Нестору, поднимая на него взгляд, протянула обе руки, крепко сжала пальцами левой и правую стальную руку герцога. А ведь у нее почти получилось убить его тогда, в Ренне. Командующий перехватил ее ладони, сжал, переплетая их руки согласно традиции. Так, как должны отныне переплестись их судьбы. «Я, Нестор Леконт, сочетаюсь с тобой, Марион, законным браком, чтобы ты стала моим неразлучным другом, моей верной супругой и моей любовью с этого дня». Марион неслышно выдохнула. Его голос звучал под куполом так ясно, так громко, эхом раздавался в почти пустом храме. «Обещаю ценить тебя как самое большое сокровище в мире. Быть с тобой в горе и в радости, в хорошие времена и в плохие, чтить и уважать тебя, смеяться и плакать с тобой, и любить тебя всегда. Во имя единого, в присутствии наших семей и друзей, я обещаю лелеять тебя так долго, как мы оба будем жить, и даже смерть не разлучит нас». Нестор одел ей свадебное кольцо, еще одна странная традиция диких валийцев, и голос его все же дрогнул, когда он продолжил. «Прими это кольцо как символ моей любви и преданности. Отныне я твой муж, и я надеваю тебе это кольцо, потому что ты моя жена. Береги его, потому что оно так же хрупко и дорого, как и мое человеческое сердце». Она едва расслышала последние слова. Голос командующего окончательно подвел его. Нестор смотрел на нее, и светлая улыбка тронула уголки его губ, когда заговорила она, в свою очередь давая общепринятый супружеский обет. «Надевая это кольцо, я называю тебя своим мужем. Обещаю любить тебя верно и преданно до конца своих дней. Обещаю делить с тобой все хорошее и оберегать тебя от плохого. Обещаю уважать твое мнение, заботиться о тебе и наших будущих детях и клянусь, что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой». Нестор не отрывал от нее глаз. Такая сильная и такая хрупкая. Такая любимая, близкая и такая недоступная. Такая родная и такая далекая. Почти невозмутимая даже сейчас, даже во время их свадебной церемонии. Во имя единого. Неужели все эти слова для нее пустой звук? Неужели она произносит их лишь потому, что так положено? Он признался ей тогда на крепостной стене, и с тех пор она избегала его. Всю эту бесконечно долгую неделю. Если она не любит, если она тут лишь потому, что он сам загнал ее в эту ловушку, то все это большая ошибка, потому что ему не надо таких жертв и таких предательских, таких болезненных слов. Как же поздно он это осознал. «С этим кольцом я отдаю тебе саму себя и беру тебя в супруги. С этим кольцом я обретаю тебя как свою вторую половину и клянусь, что отныне для меня не будет никого ближе и роднее, чем ты. Прошу, прими это кольцо в знак моей любви и преданности. Знай, что отныне ты принадлежишь мне, а я принадлежу тебе, ибо мы больше не две разделенные половины, но одно целое». Нестор протянул свою левую руку, глядя, как она одевает ему кольцо, и лишь один взгляд, ее влажный, блестящий взгляд лучше всяких слов доказал, что он ошибся еще раз. Их брачные клятвы не были пустым звуком. Они оба имели в виду каждое слово. Их слова освящены единым, их души переплетены свадебным обрядом, и это нельзя перечеркнуть, нельзя забыть, нельзя выбросить из своей, из их общей жизни. Фиктивный брак, искренние клятвы. «Во имя единого», — произнес пожилой священник, — «объявляю вас мужем и женой. Скрепите ваш супружеский союз поцелуем». Нестор склонился к супруге, коснулся своими губами ее, дрогнувших в момент поцелуя, улыбнулся, не отстраняясь, все еще прижимаясь губами к губам. «Возлюбленные, сохраните дар первых счастливых дней и пронесите их чистоту и верность через долгие годы жизни», — вновь заговорил священник. «Пусть ваше счастье будет светлым и теплым, как летнее небо Аверона, долгим, как заснеженные дороги Валлии, длиною в жизнь и прекрасным, как ваша любовь». Марион не слышала ничего больше. Только сияющие глаза Нестора, непривычно мягкую улыбку, ощущение их сцепленных, переплетенных рук и торжественная, благодатная тишина храма. А потом все смешалось. Подбежавший к ним Миха, первый поздравивший супругов, сдержанные поздравления Эйры и капитана Елизара, сентиментальные слезы Юрты, промокавшие лицо скомканным в пухлых руках платком, почетный караул верных командующему рыцарей, свет из распахнутых дверей храма и шум голосов ожидавших их горожан, бурные, радостно поприветствовавших новобрачных диким, варварским ревом. Фамильный замок Леконтов, скромный, но долгий свадебный пир в главном зале. Большинство приглашенных оказались простолюдинами, всего лишь самыми выдающимися горожанами Рокхейма, уставший, радостный Миха, уморившийся настолько, что заснул прямо за столом. Эйр, унесший синего баронета на руках, Юрта, напоследок тайком поправившая и без того идеально сидевшая на ней платье. И, наконец, Марион поняла, что сама обессилила настолько, что едва могла держать спину прямо. Нестор заметил первым, кивнул капитану Елизару, оставляя его в зале главным, и вывел уморенную неизбежной свадебной суматохой супругу в примыкавшую к залу галерею. «Скажи мне, что это все, Нестор», — попросила Марион, когда они оказались в коридоре. Леконт улыбнулся, проводя ее мимо освещенных коридоров в ту часть замка, где располагались ее личные покои. «Все», — пообещал он. Она взяла его под правый локоть, скользнула рукой наверх, чтобы почувствовать живое тепло плеча. Это все по-прежнему казалось ей невозможным, нереальным. Даже тогда, когда дверь опочивальни скрипнула, пропуская их в теплую, натопленную спальню, и когда Нестор прикрыл за собой дверь, оказываясь у нее за спиной. Марион прикрыла глаза, когда его рука обхватила ее за талию, и жаркое, горячее дыхание обожгло шею. Нестор коснулся губами ее щеки, прижимая теснее к себе, и она спиной почувствовала его сильное, подрагивавшее от невозможного желания тело. Запах, мужской запах, уже такой знакомый, почти родной. «Скажи мне только слово, Марион». Хрипло, едва слышно проговорил Леконт, зарываясь носом в волнистые черные пряди, вдыхая аромат ее волос. «Только одно слово, и я уйду». Она коротко выдохнула, когда его рука скользнула от живота наверх, а дыхание уха стало совсем прерывистым от почти болезненного желания. «Мне уйти?» Марион молча покачала головой, не собираясь больше обманывать ни себя, ни его. Нестор застонал, когда она развернулась к нему, обвивая руками шею, привлекая его к себе. Вцепился в ткань ее платья, рванул, задрожал, когда ее губы, такие неожиданно теплые, почти горячие, коснулись его шеи. И не выдержал, чувствуя предательскую слабость в ногах. Подхватив законную супругу на руки, Нестор Леконт шагнул к краю кровати, опускаясь вместе с ней на их первое брачное ложе. Она проснулась от яркого солнечного света, радостного и праздничного, бившего прямо в окна опочивальни, и улыбнулась, не открывая глаз. Под одеялом было тепло и уютно. Голова ее удобно лежала на чьей-то руке, и кто-то уже завладел мочкой ее уха, царапая шею небритым подбородком. «Нестор!» — позвала она. Левая свободная рука командующего, уже скользнувшая под одеяло, на миг замерла. «Доброе утро!» — шепнул он. Марион перехватила его руку, уже принявшуюся хозяйствовать под одеялом, и повернулась, встречая с ним взглядом. «Давно ты не спишь?» Нестор улыбнулся, в свою очередь, перекатываясь и нависая над ней. «Не помню. Я просто не смог отказать себе в удовольствии понаблюдать за тобой». «Испытывая чисто мужскую гордость настоящего победителя», задумчиво добавила Марион, приглаживая растрепавшуюся после сна гриву черных волос супруга. «Не угадала». Нестор откинул волнистую прядь с ее лица, провел тыльной стороной ладони по щеке. «Я просто думал о тебе, о нас, о том, что я никуда тебя теперь не отпущу». Марион улыбнулась, отвечая на поцелуй, оплела руками его талию, прижимая к себе. Прошлой ночью Нестор оказался просто неумолим, не то сорвавшись, наконец, с цепи, на которую сам себя посадил, 3 года отказываясь от женского общества, не то наверстывая упущенное, не то все больше сходя с ума от супруги. Она отвечала ему, принимая все тепло его большого тела, впитывая каждый поцелуй, каждое жадное движение, и поражалась сама себе. Даже с Магнусом не испытывала она подобной страсти. Еще многое нужно было понять, еще со многим разобраться, но они с Нестором уже ступили на этот путь совершенствования, даже отречения, ради сохранения супружеского союза, ради друг друга. И того, что она успела узнать о Несторе Леконте до замужества, хватало ей, чтобы понять, валлийский командующий готов к переменам. Теперь все зависело лишь от нее, ее мудрости, ее влияния. Нестор коротко застонал, когда ее руки скользнули по его телу, прижимая все теснее к себе, приглашая остаться. Вцепился в ее бедро, подаваясь вперед. В дверь постучали. Командующий застонал сквозь сжатые зубы, вжимаясь в нее. С силой стукнул кулаком по подушке. «Убью!» — выдохнул он. Стук повторился, на этот раз громче и требовательней. Должно было случиться что-то важное, — шепнула Марион, отстраняясь от супруга. Тревога кольнула сердце, предчувствие неожиданных и потому почти всегда плохих вестей. Раз решили побеспокоить. Нестор что-то невнятно ответил в подушку, что-то на валлийском диалекте, но Марион догадалась не просить перевода. В дверь постучали в третий раз, и командующий наконец решился. «Лежи», — строго велел ей Леконт, скрепляя приказ поцелуем. Марион рассмеялась, когда рассерженный командующий скатился с кровати, оборачивая простыню вокруг бедер, и села, укутываясь в одеяло. Нестор приоткрыл дверь так, чтобы смертник, посмевший потревожить супругов, не мог видеть комнату, и смерил стоявшего за дверью злым взглядом. «Что? Я с Галагатом», — донесся до Марион голос капитана Елизара. «Срочно!» Командующий кивнул, принимая письмо, и захлопнул дверь, разворачивая письмо на ходу. Усевшись на край кровати, Леконт пробежал глазами текст, и лицо его побледнело. «Что случилось?» — тревожно спросила Марион, подсаживаясь ближе. «Нестор?» «От ареста», — над треснутым голосом ответил супруг. «Он сообщает мне лично. В день написания письма он отрекся от престола». «Что?» «Это из-за той девчонки! Клеветник, ее раздери!» Нестор в отчаянии запустил пальцы в волосы, опустил голову. «Знал ведь, знал, что их отношения не доведут Валию до добра. Из-за этой Флорики правящая королевская династия окончательно перестала существовать. Проклятая!» «Флорика?» — поразилась Марион. Нестор мрачно кивнул, не поднимая головы. «И что теперь?» — тихо спросила Марион, осторожно обнимая его поникшие плечи. «Теперь?» Хмуро ответил герцог. «Мне придется брать власть в Валии в свои руки. Все эти дни государство было абсолютно беззащитно перед другими народами, а я даже ничего не знал». «Тебе придется взойти на престол?» Догадалась Марион, и сердце кольнуло еще раз. Леконт помолчал. «Именно об этом пишет арест. Именно это он уже обсудил с высшим судом. Клеветник, его раздери! Мой друг! Подлец и трус, дождавшийся, пока я уеду из Галагата, чтобы провернуть такое большое дело!» — горько выговорил командующий. «Теперь я единственный законный претендент на престол!» Марион помедлила, разглядывая сунувшегося мрачного супруга. «Ты не рад?» «Конечно нет!» — отрезал командующий. «Стоя за троном, править страной куда легче! Ненавижу! Как же я ненавижу! Да что же это такое?» «Нала утаивает от меня свою жизнь, арест боится и не доверяет настолько, что едва дождался моей свадьбы, чтобы спровадить меня из столицы и сделать все по-своему. Проклятый глупец! Какую смуту он поднял в столице! Даже Януш...» «Что Януш?» — похолодела Марион. «Арест пишет, что он покинул Галагат. Исчез, и никто не знает куда». Закончил исповедь Нестор и сник окончательно, закрывая ладонью лицо. Марион смотрела на мужа. Она могла бы сказать, что все шло к этому, что к каждому из сразивших его предательских ударов он подвел своих друзей сам, но она промолчала. Он осознает это чуть позже, если не осознал уже. И вместо очередного удара уже от нее, ему как никогда требовалась поддержка. «Тогда тебе надо срочно выезжать в Галагат», — негромко проговорила Марион, обнимая его за плечи, ободряюще улыбнулась. «Наведи там порядок, Нестор». Командующий обернулся к ней, разглядывая ее так, будто и она могла сейчас покинуть его, бросить в любой момент. Схватил ее за плечо, пытливо вглядываясь в глаза. «Ты же не оставишь меня?» — спросил он. «Марион, ты ведь со мной, верно?» Марион улыбнулась, проводя ладонями по встревоженному лицу, запустила пальцы в волосы, привлекая своего беспокойного супруга к груди. «Я же обещал». Тихо ответила она. «Помнишь, у алтаря, что бы ни случилось, я всегда буду рядом». Командующий счастливо улыбнулся ей в плечо, обхватил левой рукой, прижимая к себе. Не забыла. Значит, она действительно помнит все, что сказала, и имела в виду каждое слово произнесенной клятвы. «Потому что отныне ты принадлежишь мне, а я принадлежу тебе», произнес Нестор, губами впитывая запах любимой женщины. «Ибо мы больше не две разделенные половины, но одно целое». В окно светило яркое солнце северного предела.